Так что у меня за вопрос? Это он, мой Ваня. Он изменяет мне за Гагулина. Господи, что у нее за фамилия? Просто смех. И Лепочка разрыдалась. Ей казалось, что она уже не одно целое. Она распадается на мелкие части, каждая из которых имеет свое мнение. Измена. Нет, не измена. Совпадение, навет, недоразумение, ошибка. Разум все понимал, но сердце отказывалось верить. Да и как поверить в то, что самый близкий, самый родной человек оказался подлым предателем? В этот же миг все переворачивалось, становилось с ног на голову. И самое главное, непонятно было, как теперь жить. Он обманывал меня, все время обманывал, всхлипывая, подвывала. Липочка, а я как дура верила, ему верила, это конец, конец. Она не заметила, что в кухню прокрался Роман. Вид у него был чрезвычайно довольный. Только что он послушал телефонный разговор Глаши и многое для себя выяснил. Открытие было столь сенсационным, что Роман даже решился поделиться информацией с Липочкой. Однако, увидев ее рыдающую, он рассеянно остановился на пороге, не отваживаясь обнаружить свое присутствие. Липочка в своем горе была недоступна, как большинство рыдающих женщин. К ней невозможно было приблизиться. Она была занята потрясающей важности делом, в которое Роман не смел вмешаться. «Это конец, конец!» – всхлипывая, твердила она. Роман, как настоящий мужчина, счел за благо вернуться на Глашин балкон. Но Липочка его заметила, остановила. «Куда вы? Почему вы плачете?» – вынужден был поинтересоваться Роман. Как он и ожидал, безобидный вопрос вызвал шквал рыданий. Теперь уже Липочка голосила по бабе. «А, я жить не хочу!» – приговаривала она. После такого признания Роман запаниковал окончательно. «Что случилось?» – закричал он, покрываясь испариной. «Все пропало, вся жизнь под откос!» – выпалила Липочка. И без всяких комментариев безмятежно завыла. Теперь у Романа подкосились ноги. «Что пропало?» – сомнамбулически поинтересовался он. «Все, не прекращай воя!» – я отрезала Липочка. «От Сан Саныча я узнала такое, что практически сразу умерла. Теперь нет меня, нет!» Судя по всему, Роман общался с женщинами только в благоприятных условиях. Лишь этим можно объяснить его чрезвычайно сильную реакцию на столь слабое психологическое давление. Он побелел, подскочил к Липочке, грубо схватил ее за плечи и бешено сотрясая завопил. «Что случилось? Говори, что узнала! Сейчас же говори!» Это было так неожиданно, что Липочка перестала быть, спросила. «Мы разве уже на «ты»? Какая разница?» – взревела Роман. «Что вы узнали? Скажете вы мне или нет?» Липочка с опаской посмотрела на его побелевшие скулы, на руки со вздувшимися венами и испуганно пролепетала. «Еще немного, вы убьете меня!» «Да, черт возьми!» – гаркнул Роман. «Я убью вас! Убью, если вы сейчас же не скажете, что узнали!» Лицо Липочки медленно начало собираться в плаксивую гримаску. Нервы у Романа не выдержали. От неизвестности он страдал и так исступленно бедняжку тряхнул, что у нее клацнули зубы. «Ну же, ну, говорите!» Она горестно провыла. «Ваня мне изменяет!» На секунду Роман остолбенел, не в силах поверить в столь ничтожную причину своих страданий. А поверив, отпустил Липочку и вздохнул с облегчением. «Уф, Олимпиада, как вы меня напугали! Ну, изменяет, так и что из этого? Рыдать-то зачем?» «Вы серьезно?» – поразилась Липочка. «Серьезно читаете, что измена не причина для слез? Ни для слез, ни для мук», – заверил Роман. «Советую вам наплевать и забыть». «Вы бездушный чурбан!» – отрезала Липочка. «Как это не плевать? Когда я 100 лет его любила, он муж мой, а вы черствая корка!» «Мне это нравится», – возмутился Роман. «Изменила вам Ваня, а оскорбления достаются мне. Вы ничего не перепутали? Напоминаю, я не сделал вам ничего плохого. Это Ваня, ваш хваленый Ваня. Надо же, он изменил. А как вы его верностью козыряли? Как козыряли? Просто смешно». «Вам смешно, а мне горько», – воскликнула Липочка и подумала. «Он не меньше меня своей женой козырял. Вот сейчас скажу, что у нее любовник, и посмотрю, как придет в восторг он». Но вместо этого она опять разрыдалась. Увидев бесконечный поток слез, Роман перестал злорадствовать и почувствовал себя не в своей тарелке. «Ну, пожалуйста, перестаньте плакать», – взмолился он. «А что мне делать?» – пропищала Липочка. В один миг я решал сразу всего. Ваня был смыслом моей жизни. Он был везде, везде. Услышав это, Роман вдруг взбесился. «Поздравляю вас», – закричал он. «Отличный смысл, жирный волосатый кобель». «Знаете что? Вы бездушный кретин». «Почему?» – удивился Роман. «Полный благих намерений». «Потому что мне больно, а вы глумитесь, глумитесь». «Вы неправильно меня поняли, Олимпиада». «Я всего лишь не согласен с такой постановкой вопроса. Ваш Ваня не все. Все – это вы. Вы мудрая, добрая, мягкая, очаровательная, вы уютная. Вы мечта любого мужчины. Какая красавица! А какую кашу готовить? А какой у вас рагу?» Липочка перестала плакать и, открыв рот, слушала. По мере перечисления ее достоинств, лицо Липочки светлело. В нем появлялась надежда. Надежда на то, что не мог такой хорошей, такой славной Липочки изменить ее Ваня. Надежда появлялась, ее становилось все больше и больше. Но дальнейшим своим заключением Роман все испортил. Он сказал: «Ваш Ваня – болван, если он не понял, какая драгоценность ему досталась». И Липочка сникла. «Мой вам совет», – с улыбкой продолжил Роман. «Отправляйтесь в церковь и купите самую большую свечку. Поставьте ее Богу за то, что он лишил вас такого всего. Вы же счастливы, счастливы. Только пока еще об этом не знаете, как не знали раньше того, что несчастно. Ваня вам изменил. И большое ему спасибо. Я за вас просто рад». И он рассмеялся. «Как вы можете говорить такое?» – завыла Липочка. «Чему вы радуетесь? Прекратите смеяться!» – взвизгнула она. «Завтра над этим будете смеяться вы», – заверил Роман. «На чем?» «Над тем, как меня унизили?» «Господи, вы говорите, что я драгоценность», – он заверил. «Золото – настоящий алмаз. А знаете, с кем Ваня мне изменил?» «Обычное дело, с какой-нибудь дрянью, хуже. Даже не с бабой, а с какой-то загогулиной. Только вслушайтесь, загогулиной!» Прокричала Липочка и в ярости затопала ногами. Роман побледнел, улыбки как не бывало. «С кем?» «Загогулиной. С Ниной Загогулиной?» Липочка опешила. «Вы ее знаете?» «Это моя жена», — выдохнул Роман. И, рухнув на стул, обхватил голову руками. Глава 24. Липочка остолбенела. «Загогулина, ваша жена?» «Да, черт возьми, да», — закричал Роман. «Она моя, а вы ничего не перепутали?» «Поверить не могу. Ваш Ваня, этот жирный кобель, положил глаза на мою жену. Откуда у вас такая информация?» «Я послушал разговор Сан Саныч с его, как я поняла, приятелем. Ошибки не может быть. Было четко сказано. Желтухин запал на Ниночку Загогулину. Откуда, по-вашему, я знаю ее имя?» Роман с ненавистью посмотрел на Липочку и дико рассмеялся. «Ха-ха! Желтухин запал на мою Нину. Это ни о чем не говорит. Вот так чудо! Желтухин запал на мою Нину. Не на красавица. Как вашему кобелю на нее не запасть? А она-то, она к нему как относится, к вашему безобразному Ваню?» «Со всей душой», – злорадно сообщила Липочка. «К моему Ване со всей душой. А вот к вам, красавчику, не очень, как я поняла, не очень. Что значит не очень? А то и значит, что ей на вас наплевать. Видела я вашу красавицу, еще та финтифлюшка, длинный, тощий крокодил. Кто бы говорил, – мутился Роман. – Вы забыли, дорогуша, ваш муж – бегемот и кобель, с чем, между прочим, вас и поздравляю». «Теперь я поздравляю вас», – торжествуя, – заявила Липочка. «У меня хоть и кобель, но все же муж, а у вас вместо жены какая-то загогулина. Между прочим, развратно, мой Ваня у нее просто живет». Роман грохнул по столу кулаком, вскочил и своим забегал по кухне, приговаривая: «Изменяет непостижимо. Изменяет мне. Уф, как вы меня напугали!» – воскликнула Липочка. «Ну, изменяет, так и что из того? Страдать-то зачем? Вы серьезно?» – поразился Роман. «Серьезно считаете, что измена не причина для страданий?» «Не для воя, не для страданий», – заверила Липочка. «Советую вам наплевать и забыть про нее». «Вы бездушная кикимора», – отрезал Роман. «Как я могу наплевать на ту, которую любил столько лет? Она жена моя. А вы черствая корка. Мне это нравится», – возмутила Липочка. «Изменила вам ваша загогулина, а оскорбление достается мне. Вы ничего не перепутали? Напоминаю,